Глава 28. Алена. Дверь операционной открывается, и из нее выходит измученный доктор. Неужели все закончилось трагедией? Нет, не верю. Такого не может быть. Но и сделать другие выводы по выражению лица мужчины не могу. Крепче цепляюсь за Макса, стараясь сохранить хоть каплю спокойствия. Не выходит. Молчание длится всего минуту. Но кажется, словно прошла целая вечность, прежде чем он начал говорить. Мужчина выжил. Состояние стабильно тяжелое. До завтрашнего вечера пробудет в реанимации. Если все хорошо, переведем в палату. Ну и дня через 3-4 отправится боец домой. Глядя на папу, отчитывается волк. «Но почему так долго? А как же регенерация?» Всполошилась я. Ведь такая долгая реабилитация — это ненормально. У волков все раны заживают быстро, даже страшные. Его же не изранили всего до костей, нет. Значит, должен за день, максимум за 2 восстановиться. Никак не за 4. Врач явно что-то недоговаривает. Раз так, значит, выпытаю. Комочек внутри меня стремится вообще занять главенствующую роль, чтобы схватить мужчину за грудки и ощутимо встряхнуть. Пуля задела сердце. В подробности вдаваться не буду, но даже регенерация волка не позволяет быстро регенерировать ткани. Мышечные сокращения слишком частые и резкие, чтобы успевал срастаться большой участок плоти, нежели тот, который рвется. Поэтому и операция длилась дольше обычного. Сейчас мы попробуем медикаментозно снизить частоту сокращений сердечной мышцы. Как только это удастся, волк пойдет на поправку. «Луна, какой же кошмар!» «Волканов сейчас мучается, ему больно. Понимаю, что мужчине вкололи обезболивающее, сейчас вообще под наркозом, но сердце предательски сжимается, стоит только подумать, почему он закрыл нас с собой. Все из-за тяги. Это моя душа не свободна. Есть истинный, а он? Насколько знаю, волк свободен. Тут сумятица с нами. Борис видел, как я побежала к Максу, как нуждалась именно в нем». У кого искала силы и поддержки? И тут раздался выстрел. Мужчина пожертвовал собой, чтобы спасти меня. Ведь тяга никуда не делась. Смерть могла даровать ему облегчение, а мне — освобождение от неоднозначных чувств, сохранение семьи. И если все так, тогда это самое глупое решение, которое только можно принять. Хотя о чем я? За доли секунды невозможно прокрутить столько мыслей в голове, и принять подобное решение. Он просто защитил меня на инстинктах, не более того. «У вас все есть? Мы бы хотели обеспечить ему отдельную палату, круглосуточную сиделку на ближайшие дни». В разговор вступил отец, а я дала мужу понять, что хочу немного отойти в сторону. Любимый без промедления утащил меня обратно на диванчик. Он выкарабкается, слышишь меня? «Макс, ты сможешь меня простить?» «За все это, и особенно за трусливое молчание». Истинный устало вздохнул и, крепче прижав меня к себе, поцеловал в висок. «Похоже, что нет. А если и да, то явно не скоро. Вот так глупо закончилось наше долго и счастливо. За что ты с нами так, Луна? Это слишком жестоко. И я не о себе сейчас. Вермутов испытал так много страданий за свой век, что совершенно неправильно наказывать его подобным образом». «Богиня, даруй ему другую истинную, чтобы он, наконец, стал безгранично счастлив, прошу!» «Ален, ну что ты там надумала?» На щеку ложится большая ладонь и вытирает слезы. «Снова плачу. Ходячие эмоции, а не альфа. Вот кто я!» «Я уже тебя простил. Ты моя душа, а с остальным разберемся. Просто пусть свалит этот волк с глаз долой. Да и обсуждать это надо дома. Согласна? Просто знай, мы с тобой счастливы и в один день. Люблю тебя. Люблю тебя». Выходя из больницы, на телефон Жени пришло сообщение от Марьяны. Они приземлились и не знают, куда ехать. Недолго думая, решили отправиться к родителям. Одну комнату Верховному выделят, моя-то пустует. У нас с мужем есть свое жилье, и ночевать мы будем там. Во сколько бы ни закончился сегодняшний день. Подъехав к дому, я немного стушевалась. Не хочу рассказывать при всех об этом происшествии. Ладно, любимый муж, но не вся остальная семья». Рассевшись на большой кухне, мама начала суетиться. Полный холодильник резко опустел. И ведь не остановишь ее. На часах начало 11 ночи. Ну вот кто будет есть мясную подливку, фаршированный перчик и оставшуюся половину запеченной курочки? Лично мне кусок в горло не лезет, настолько волнуюсь. «Мама, ты чудо!» — начал Богдан. «Я жутко голодный!» Ошибочка вышла. Нашелся тот, кто будет есть. В любой ситуации Дан голоден. Бедная его пара от плиты вообще не отойдет. Одно время я дразнила брата селитером. Он был высоким и худым, словно кормил глистов. Но 3 года назад он резко набрал массу, и язык не поднимается. Точно, в жизни не думал, что нервы — это такие затраты калорий. И ну их к лешему. Лучше в спортзале лишний час провести. Подхватил Бронька, еще один голодающий. «Ну вы посмотрите на них! Уши эти голодающие!» Мама потрепала их по волосам, назвав их так же, как и я. «А нас?» — возмутились Глеб и Стас. «Почему нас не позвали? Бабуля, дедуля!» В дверях появились младшие братья. «Как еще без сестер?» «Вы почему не спите?» — начала возмущаться мама. «Ну, мамуля!» Повисли на ее руках 2 волчонка. Ребята всегда так делают, когда хотят добиться своего. В большинстве случаев им данный трюк удается. Только сегодня не тот случай. Им повезет, если отделаются легким рыком. Родительница может прописать еще и домашние работы. «Марш в постель!» — безапелляционно повелела она. «И не смотрите на меня так! Разговор не для ваших ушей! Завтра со всеми наобщаетесь. Бегом наверх! Приду, проверю. Давайте, быстро, быстро!» «Ну, пап!» — снова протянули братики. «Нет, наверх. Я не мама, сейчас ускорением отправлю. Организовать?» «О да, мы все помним, как Белозаров-старший умеет подгонять к выполнению маминых команд. Даже озвучивать не буду. Ребятам всегда доставалось, а мы с сестрами не чудачили». «Вы жестоки!» И младшие жители дома поплелись к себе. Кто-то из нас ел, кто-то просто сидел. После трапезы все переместились в кабинет, чтобы избежать внезапных свидетелей в виде детей. Пускай живут в своем розовом мире, пока есть такая возможность. Разве мы с Максом могли предположить, что на наши головы свалится подобное испытание? Накаркало называется. Даже смешно. Примерно через 5 минут, как все поднялись, на участок заехала машина с Марьяной и Верховным. Отец встретил пару и проводил ко всем. Минут 5 все здоровались, выказывая взаимное уважение. Даже проскользнул момент, что промежуток между потрясениями начал приобретать позитивную динамику. Временной разрыв между чрезвычайными ситуациями увеличивается, что радует Мартина. Хотя мужчина обмолвился, что был бы не прочь, если бы остаток его срока прошел без них. Марьяна подошла ко мне и крепко обняла. Чувствовать ее рядом оказалось приятно. Ее энергия подпитывает, успокаивает. Нет, Макс оказывает такой же эффект, но у него другая тональность. Женская солидарность и дружба отличаются от мужской силы. Бетта — важная часть жизни Альфы. Теперь я понимаю, почему. Ладно, как бы то ни было, сейчас я бы хотел поговорить с Аленой наедине. Уверен, ей явно будет неприятно обсуждать при всех. Где мы можем это сделать? Верховный сказал так, что остальные, если и хотели поспорить, то явно не решились. «И все же я бы хотел присутствовать». Макс положил свои руки на мои плечи, чем немного успокоил. «Девушке решать». И посмотрел на меня. «А что я?» Согласно кивнула. «Второй раз не смогу повторить. Гадко на душе от всего. Лучше 1 раз отмучаюсь». Мартин указал рукой на дверь, и вместе с мужчинами я направилась в свою спальню. Стоило закрыть за собой дверь, начала свой рассказ. От нашей первой встречи с Волкановым до сегодняшнего момента. Мужчина спокойно выслушал меня, муж был немного подавлен. Могу понять его состояние, самой очень гадко внутри. Призрак сегодняшнего дня будет преследовать нас не 1 год. Уверена, А прощение вымаливать мне еще не один десяток лет. Да, истинный принимает сложившуюся ситуацию, понимает, но смириться и отпустить куда сложнее. Верховный попросил нас вернуться к остальным после серии дополнительных вопросов. Не противилась. Все равно потом придется повторять. Для меня самое главное — не обнажать душу на публику. О большем не могла просить. Когда мы вернулись, все явно прервались на полуслове. Итак, то, что я вам сейчас расскажу, не самое приятное, что вы услышите. Егор, Аня, я помню вашу историю, но история вашей дочери будет еще более трагичной. Мне очень жаль. «Мартин, не тяни, пожалуйста», — начал подгонять его отец. «Мы и так на нервах. Пожалей». «Я расскажу вам историю одной пары. В 17 веке родилась одна милая малышка. Юная красавица Даная. Она оказалась парой волка, но беда в том, что ее обещали другому. Накануне свадьбы оборотень Тревор похитил свою истинную. Тяга между ними была настолько сильной, что она пошла с ним сама. Только тот, кому она была обещана, не смог смириться. Началась травля деревни». «Ты ведь не хочешь сказать, что та девочка?» Голос дедушки предательски сел. А на бабушку было вообще страшно смотреть. Они явно знакомы с историей, раз так отреагировали. Я не знаю. Позволь мне закончить, Александр. Эту историю давно скрывают, только мы четверо знаем ее. Дедуля согласно кивнул. Так вот, так как человек был очень богатым, то началась травля деревни. Девушка не могла спокойно жить с мыслью, что из-за ее поступка страдают другие. В ночи Даная сбежала к человеку, потому что ее любовь иная. Волк среагировал поздно, ведь в еде была снотворная травка. Как только оборотень пришел в себя, побежал за ней. Его охватила паника и ярость, ведь он не понимал, что произошло. В итоге ворвался в дом богача. Тот ждал соперника. Влюбленный не думал прятаться, шел напролом. В результате волка убили. На этих словах Верховный замолчал. «Ничего не понимаю. История ужасна, мурашки по коже, но одну странность заметила. Комочек во мне заворочился и плачет. Золотинка, что с ней? У нее истерика. Она просит Верховного замолчать. Бьется о стены сознания, плачет». «То, что вы рассказали, трагедия. Только при чем здесь моя жена?» Макс крепче прижал к своему боку, стараясь успокоить. Любимый чувствовал изменения в настроении, не понимая, как вернуть покой. Девушка была заперта в одной из комнат, но почувствовала смерть истинного. Это удивительно для неполноценной пары, но факт всего — лишь догадка. Девушка билась о запертую дверь, просила отпустить ее попрощаться. Никто не смел нарушить указания хозяина и отворить дверь. В итоге, когда ее мужа вынесли из дома, она упала и умерла. Сердце не смогло жить в одиночестве. Кто-то говорит, что она выпрыгнула из окна и погибла от болевого шока. «Но ведь это просто легенда», — сказал Дан. «Не совсем так. Души влюбленных теперь блуждают. За прошедшие 500 лет уже 7-й раз повторяется ситуация. Волка и человека разлучает третий, всегда мужчина. И этот мужчина желает женщину. Никто не может разорвать порочный круг. Всегда погибает один из пары. Правда, в этот раз все подзатянулось. Обычно всем было до 30, а в этот раз... Сами знаете, Борису больше 100 лет». «Но почему?» Голос был хриплым. Никто не узнал в нем меня. «Мы не знаем, Ален. Но их души бродят по свету, выбирая все новые страны. К сожалению, мне не удалось еще ни разу поймать пару живыми до сегодняшнего дня. И все благодаря Марьяне». «Но ведь в этот раз все иначе. Все выжили». Мама почти плакала, прижимаясь к отцу. «Да, поэтому я и поспешил приехать. Мне повезло, что Марьяна знала легенду. Теперь предстоит решить, как выпутаться из сложившейся ситуации. А раз пара найдена, Полина, прошу, поговори с Баяной. Она может что-то знать или узнать. Почему-то в этот раз душа девушки решила вселиться в волчицу. И не в простую, Мужчина выжил. Сценарий нарушен. Человек будет взят под стражу и под наш контроль. В этот раз не упущу скитальцев». «Хорошо, я постараюсь», — кивнула Рыжуля. Каждый задумался о своем. История из средних веков казалась странной и непонятной. Блуждающие души, объединенные сердца. Ничего не понимаю. Для чего богиня сталкивает троицу снова и снова? Неужели ей доставляет удовольствие видеть, как гибнут ее дети? Прошу, пусть все окажется страшным сном. Я не хочу умирать. Не хочу смерти Бориса. Неужели наш финал предрешен заранее? Если так, тогда зачем надо было вселять в меня ее? Может быть, настала пора разорвать, как сказал Мартин, порочный круг? Поэтому человеческая девушка во мне. Я волчица априори сильнее. Луна решила соединить половинки? Как? Алена Белозарова не сможет принадлежать двоим. У нее есть истинный. Ничего не понимаю. Поехали домой. Им есть что обсудить и без нас. Ворвался в сознание Макс. Поехали. Я устала и не могу поверить в услышанное. Я знаю отличный способ снять стресс и расслабить нервную систему. Но для этого нужны двое. Теплая ладонь легла на шею и начала поглаживать прикорневую зону волос. С трудом сдержала желание заурчать от удовольствия. Отличный способ отвлечься.